Геморроид. Это рассказ о человеке, которого мучил геморроид. Не геморрой, когда много геморроидов, а один единственный геморроид. Этот геморроид сперва был маленьким и досаждал, но вскоре стал средним и теперь удручал, а меньше чем за 2 месяца превратился в большой и по-настоящему болезненный. Человек же продолжал жить своей жизнью, работал каждый день допоздна, развлекался по выходным, по возможности трахался на стороне. Но этот геморроид, прикрепившийся к его вене, каждый раз, когда доводилось подольше посидеть на стуле или посильнее натужиться на унитазе, напоминал ему, что жизнь, она жжет. Жизнь — это пот, жизнь — это чертова прорва забот. И в результате перед любым важным решением этот человек прислушивался к своему геморроиду, как другие прислушиваются к голосу совести. А геморроид, как положено геморроиду, давал ему советы через жопу. Совет увольнять, совет уломать, совет разозлиться и поупрекать. И это работало. С каждым днем человек становился все успешнее и успешнее. Прибыли компаний, которые он руководил, продолжали расти. И вместе с ними продолжал расти геморроид. Пока однажды геморроид не стал больше человека. Но и тогда он не бросил расти. И в конце концов во главе совета директоров компании встал геморроид. И время от времени, когда геморроид усаживался в кресло посреди зала заседаний, человек там внизу слегка ему досаждал. Это рассказ о геморроиде, которого мучил человек. Геморроид же продолжал жить своей жизнью, работал каждый день допоздна, развлекался по выходным, по возможности трахался на стороне. Но этот человек, прикрепившийся к его вене, каждый раз, когда доводилось подольше посидеть на стуле или посильнее натужиться на унитазе, напоминал ему, что жизнь — это любовь, жизнь — это боль, жизнь — это падать на гребанный пол и стремиться к лучшему вновь. А геморроид прислушивался к своему человеку, как многие люди прислушиваются к бурчащему животу, требующему пищи, не очень охотно, но смиренно. И благодаря этому человеку геморроид старался верить в свои силы и не только стращать, но иногда прощать. Ради собственной чести. И с чужой честью тоже обходиться поосторожней. А если уж и ругался, то очень старался не трогать родителей, если можно. И вот так, благодаря маленькому досадному человеку у себя на заду, геморроид стал всеми любим. Геморроидами, людьми. И, конечно, довольными держателями акций компании, разбросанными по всему миру.